двору, Изабель услышала странный звук. Это кричал осел. Ослик покорно стоял возле своего старого дома и радостно приветствовал их. Щенок заворчал, когда они направились к кузнице. Он так и норовил ухватить осла за ногу, но Изабель остановила его. Слезы радости выступили у девушки. Она крепко обняла ослика за шею. Он оказался очень тощим, ведь здесь ему почти нечего было есть. Она перекинула сумки на спину осла. Теперь они направились к пещере. С осликом было гораздо легче перебираться через ров, хотя вновь пришлось уговаривать его. Поднимаясь вверх по склону холма, Изабель часто останавливалась передохнуть и снова восхищалась появившейся зеленью. Воздух был напоен свежим весенним ароматом. После зловония Лисвена она с наслаждением вдыхала чистый горный воздух. На дальнем холме мирно паслась семейка диких коз. Девушка начала надеяться, что чума наконец исчезла. Если бы только к Моргану вернулась его прежняя сила. Она попыталась вспомнить, сколько дней он метался в жару. Другие мужчины наверняка бы уже умерли от такой лихорадки. Но ее Морган был таким сильным. Изабель хотелось думать, что помогла и ее беззаветная любовь к Моргану. Изабель добралась до пещеры уже к вечеру. Она отодвинула в сторону скрывавшие вход ветви, чтобы свет заходящего солнца оживил мрачное подземелье. Изабель заметила, что Морган лежал в другом положении. Он придвинулся к краю постели и натянул на себя одеяло, словно чувствовал холод. Собака обогнала девушку и принялась лизать лицо Моргана. Изабель вздрогнула, когда до нее донесся его хриплый голос. Он успокаивал собаку, гладя ее по голове. «Морган!» — обрадованно воскликнула Изабель, опускаясь на колени возле него. «О, Морган, родной, ты очнулся!» Морган прищурился от солнечного света. «Изабель, это ты?» «Да, да, это я. Тебе стало лучше!» — воскликнула она и заплакала от радости, прижимаясь к нему лицом. Она помогла ему сесть, прислонившись спиной к стене пещеры. Щенок лег возле него. Осел кричал, тоже требуя внимания к себе. Изабель принесла Моргану еду, и он в первый раз поел сам. А потом она помогла ему подняться. Это было очень трудно. Морган так ослабел, что Изабель пришлось принять на себя почти весь его вес. Его лицо стало землистым и бледным, а подбородок зарос густой черной бородой. «Господи, я, наверное, похож на отшельника», произнес Морган, потрогав свои спутавшиеся грязные волосы и длинную бороду. «Давно я здесь? И что это за место?» «Я потеряла счет дням. Мы в пещере на холме». «Но почему?» — озадаченно спросил Морган. «Разве Родри захватил Лисвен?» Изабель покачала головой, поняв, что он ничего не помнит. Морган морщился при каждом шаге и вскрикивал от боли. Полагаю, я был ранен.